Варвара Николаевна Асенкова. Годы жизни 1817-1841. Курсив. Русская актриса. С 1835 года выступала в Александринском театре. Прославилась в водевилях. Первая исполнительница ролей Марии Антоновны в «Ревизоре» Гоголя и Софьи в «Горе от ума» Грибоедова. Конец курсива. От нее почти ничего не осталось, только пересуды современников, несколько писем и догадки потомков. Она сверкнула в русской культуре, словно промчавшаяся комета. Никто не сумел даже понять, зачем имя Асенковой вспыхнуло так ярко на театральном небосклоне, что принесла она с собой, а главное, что она утаила, что унесла в могилу, так и не высказавшись до конца. Бывают мистические случайности, преследующие человека и после его смерти. В 1941 году, спустя ровно 100 лет после кончины актрисы, немецкий снаряд попал точно в могилу Асенковой, оставив после себя осколки памятника и глубокую яму, а на дне ее ничего, темная вода. Казалось, сам злой рок уничтожал последние следы присутствия легендарной женщины на этой земле. И все же ее незримое причастие к русской культуре ощущается до сих пор. Ее актерская судьба до сих пор волнует души тех, кто хотел бы посвятить себя театру.